Кнут не учился и не воевал, а торговал у отца в бакалейной лавке в Кишиневе. Ладинский был белым офицером. Поплавский жил с семьей. Набоков выехал с родителями, издав в Петербурге в 1917 году сборник юношеских стихов. Смоленский был эвакуирован с юга России. Злобин, прожив с Мережковскими всю революцию, приехал с ними в Париж, и я сама явилась на свет женой Ходосевича, напечатав одно стихотворение в петербургском сборнике «Ушкуйники» в феврале 1922 года. Я не знала, был ли кто-нибудь из них, кроме меня, когда-либо в Москве. Возможно, что был. Но в Петербурге ни Кнут, ни Смоленский не были. Бывал ли там Ладинский, я не знаю. Читал ли Кнут когда-либо Ломоносова или Вячеслава Иванова, Веселовского или формалистов? Не думаю. Смоленский, наверное, их не читал, смутно знал их имена. Ладинский принялся за книги и французский язык уже в 30-х годах, когда перешел от работы маляра к работе рассыльного. Кнут в это время читал, что мог, большей частью случайные книги. Смоленский почти ничего не читал, считая, что это только может повредить его своеобразию, а своеобразие-то у него было меньше, чем у других. Мы как-то говорили с ним о Тютчеве, но он не хотел его знать, боясь, что Тютчев может нарушить его цельность и не окажется сил бороться против него. Поплавский, вероятно, читал больше других — дадаистов, Верлена, сюрреалистов, Аполлинера, Жида. Злобин в атмосфере дома Мережковских знал то, что так или иначе имело отношение к этой атмосфере. Союз молодых поэтов помещался на улице Данфер-Рошро, номер 79. В 20-х годах там читали стихи не только мы, но и Ходосевич, и Цветаева. Там были чтения Ремезова, Зайцева, Шестого и других. Кнут был инициатором журнала, куда он и я вошли редакторами. Но уже после первого номера, 1926 год, новый дом оказался нам не под силу. Мережковские, которых мы позвали туда, был позван, конечно, и Бунин, сейчас же задавили нас сведением литературных и политических счетов с Ремезовым и Цветаевой. И журнал очень скоро перешел в их руки под новым названием «Новый корабль». С Кнутом 7 лет меня связывала тесная дружба. Многое в его стихах говорит об этих отношениях. Перечислю эти стихи: «Два глаза, два окна», «Прочь с дикой жизнью своей», «Ты вновь со мной, и не было разлуки», «Нужны были годы», «По твоим виноваты веселым глазам». Мы много бывали вместе, иногда втроем с Ходосевичем. Кнут был небольшого роста, с большим носом, грустными, но живыми глазами. В 20-х годах он держал дешевый ресторан в Латинском квартале, где его сестры и младший брат подавали. До этого он служил на сахарном заводе, а позже занимался ручной раскладкой материй, что было в то время модным. И однажды подарил мне кусок оранжевого шелка на платье, раскрашенного синими цветами. Такой же кусок шелка подарил он и Сарочке, своей милой и тихой жене, так что мы с Сарочкой были иногда одинаково одеты. Он вырос в лавке отца. И хотя с самого первого дня и старшие, и младшие стали дорожить им и верить в него, он никогда по-настоящему не верил в себя. Проблема была та же, что и у Поплавского — русский язык. Сначала была в нем дерзость. Ходосевич говорил ему: «Так по-русски не говорят». «Где не говорят?» «В Москве». «А в Кишиневе говорят». Но очень скоро он понял, что в Кишиневе говорят по-русски не слишком хорошо, и в нем появилась меланхолия. Стихи его потеряли мужественное своеобразие и стали расплывчаты и однообразны. И вся фигура его приобрела образ постоянной печали. У него родился сын. Потом его личная жизнь осложнилась. Он ушел от Сарочки и поселился с новой своей подругой. В этот период жизни я однажды пришла к нему вечером, и она не оставила нас вдвоем, так что вместо того, чтобы читать друг другу стихи, мы должны были вести пустяшный разговор, который все время обрывался. Когда я уходила, он пошел меня провожать до метро. Я на лестнице начала уговаривать его вернуться, но он настоял, и мы вышли на улицу. Помню наш разговор. Лучше вернуться. Почему? Потому что ее вы будете иметь около себя недолго, а меня всю жизнь. Он усмехнулся, но довел меня до метро и у остановки под фонарем прочел свое последнее стихотворение. Что-то было утеряно им за последний год, какая-то свежесть и сила. И мне стало тревожно за него. А вдруг из него ничего не выйдет? И из него в каком-то смысле действительно ничего не вышло. Лучшее, что он написал, было написано в самый ранний его период. Он сам чувствовал, что надо найти что-то новое, но для прозы, которую он пытался писать, у него не было ни языка, ни способностей, а для критики не было образования. И он, подчиняясь древней традиции пророков и патриархов, стал обрастать семьей, сначала собственной, затем через свою вторую жену, Ариадну Скрябину, дочь композитора от Шлецер, ее детьми от первого и второго браков. Потеряв ее, она была убита немцами в Тулузе в 1944 году, перед тем перейдя в еврейство, и в Тулузе ей стоит памятник. Он со всеми ее своими и общими детьми уехал в Израиль. Одна из дочерей Ариадны принадлежала к террористической организации Иргун Цавалеуми. В Тель-Авиве, в созданном им Ноевом ковчеге, окруженный всеми этими отпрысками и новой женой, и, видимо, счастливой, он умер в 1955 году, 55 лет от роду. С Смоленским мы однажды выпили на «ты». Ходасевич любил его не только как человека, но и за его внешность. В нем, как и в Ходасевиче самом, была какая-то прирожденная легкость, изящество, стройность. Худенькой, с тонкими руками, высокой, длинноногой, со смуглым лицом, чудесными глазами. Он выглядел всю жизнь лет на 10 моложе, чем на самом деле был. Он не жалел себя. Пил много, беспрестанно курил, не спал ночей, ломал собственную жизнь и жизнь других, терял здоровье. И небольшой талант свой не развил, вероятно, от того, что был неумен, был эклектик и не сознавал этого. Он думал, что русская поэзия на 1000 лет затвердела, и в старой своей просодии и в общедоступном романтизме, изношенном до дыр еще задолго до его рождения. Он влюблялся, страдал, ревновал, грозил самоубийством, делая стихи из драм своей жизни и живя так, как когда-то, по его понятиям, жили Блок и Андреев, а вернее всего Аполлон Григорьев, и думал, что поэту иначе жить и не след. Ему посчастливилось. В первый год приезда в Париж он получил стипендию, окончил счетоводные курсы и служил бухгалтером в крупном предприятии. Ночами он, как и Поплавский, как, впрочем, все мы, младшие, в разное время, сидел подолгу в монпарнасских кафе, а иногда и у цыган в ночном ресторане, куда все ходили по русской поэтической традиции, и где красавица Маруся Дмитриевич, рано умершая, всех сводила с ума своими песнями и плясками. Ужинать, конечно, никому и в голову не приходило, слишком там было дорого, но просидеть полночи над рюмкой коньяка было изредка возможно. Голод выгонял нас из этого райского места, и мы шли есть толстый бутерброд, булка, проложенный лепестком колбасы, в одно из кафе на бульваре, открытое до утра. Может быть, потому что мы перешли на «ты», мы стали вдруг откровенны друг с другом, говоря друг другу о своих неудачах, иногда встречаясь только для того, чтобы пожаловаться на собственную судьбу. Было между нами доверие. Он рассказывал мне до последнего дня свое самое тайное, о котором, вероятно, не говорил никому. Во всех своих бедах он всегда был виноват сам. Знал это и не собирался меняться. Я называла это его свойство пьяным фатализмом и сердилась на него. И уговаривала его все бросить, начать сызнова, послать все к черту. Он качал головой. Отними у него страдания, что у него останется? Из чего будет он делать стихи? Когда я вернулась летом 1960 года в Париж после 10 лет отсутствия, у него был рак горла, и в середине горла была проделана доктором дырочка, и там что-то хрипело, говорить ему было запрещено. Я вспомнила, как он много лет подряд на вопрос «Как живешь, как поживаешь?» неизменно отвечал «Медленным смертием». Теперь перед ним лежала табличка, на которой он писал и стирал написанное. «Володя», — сказала я, боясь задать вопрос, зная, что ответ для него труден. Он быстро написал что-то на табличке и протянул ее мне. Там было написано: «Теперь уже, наверное, скоро». Вошла жена. Она ходила за ним день и ночь и понимала по его лицу его мысли и желания. «Расскажите ему о себе, Нина Николаевна». И я стала рассказывать. Лицо у него было теперь чужое, красное, немного распухшее, с остановившимися глазами, и все время слышен был его хрип, когда он вдыхал и выдыхал. Но он все же выглядел на 10 лет моложе своих лет. В этой маленькой квартире они вдвоем жили в одной комнате. Тут же ели, тут же спали. В другой комнате рядом жила мать его жены. А третья комната была складом ненужных вещей, свалкой старого мусора. Ванная была грязна, и во всей квартире дурно пахло. В воздухе стояло тяжелое, неподвижное уныние. А я говорила про свои 10 лет жизни в Америке, про Нью-Йорк, Чикаго и Колорадо, про библиотеки и водопады, про людей, встреченных здесь и там, и когда я умолкала, он писал на своей дощечке «Еще». В окне на 6-м этаже видны были крыши Парижа. «Не всякий иностранец рождается со страстной любовью к Парижу», — говорил Леон Блуа. И он был прав. «Как ненавидел этот город Ладинской! Мы шли с ним однажды ночью по улице Вожерар, и лицо его выражало, как обычно, скуку и отвращение ко всему и всем вокруг. Вдруг он остановился и сказал: «Как я ненавижу все это! Их магазины, их памятники, их женщин, их язык, их историю, их литературу». У меня с ним был особый тон, особое обращение. Все-таки, по самому скромному подсчету, около 300 лет весь мир питался всем этим, худо ли, хорошо ли, мы тоже питались. Могли попасть в Белград или Торонто, или на вольное житье в Караганду, или на остров Тристан-да-Кунья, где скорпионы и землетрясения. Не было бы хуже. Я прежним тоном, каким говорила только с ним: «Будет вам преувеличивать? Ведь уехать все равно некуда». «Это вам, может быть, уехать некуда. А мне есть куда. У меня во Владимирской губернии мать и брат». «Да, но губернии больше нет». Но юмора он никогда не понимал. Высокого роста, страшно худой, с длинными руками и маленькой головой, с седыми волосами, он стал сидеть рано. Он никогда не смеялся и очень редко улыбался, и то как-то криво. Когда я в первый раз услышала его стихи, они поразили меня новизной, зрелостью, звучаниями, оригинальностью образной цепи и ритмов. Ходасевич тотчас же протащил их в журналы и газеты. Ладинского стали печатать. После первого сборника имя его стало известно, но лично его, кажется, никто не любил. И в его присутствии всегда чувствовалась какая-то тяжесть. Он был озлобленный, ущемленный человек, замученный тоской по родине, всем недовольный, обиженный жизнью и не только этого не скрывавший, но постоянно об этом говоривший. «Затерли нас, задавили. На лакейской должности состою, а вы вот машинисткой. Была бы Россия, были бы у нас виллы в Крыму, но не от дедушки или папаши, а собственные, благоприобретенные, были бы знаменитыми. А теперь мне один хам однажды на чай дал». Я крепко сдавливала его руку, кости и кожи, чтобы никто не услышал его. А в редакции Поляков удивлялся: «И что это у вас за дружба с ним? Ненавидит всех, всем завидует?» «Нет, не завидует. пишет хорошие стихи. Дайте ему другую работу. Но ему не давали другой работы. И чувствовал, что развязка его жизни будет еще тяжелее самой жизни. В 30-х годах мы виделись с ним часто. Позже, во время войны, не переставали встречаться. Он болезненно переживал советско-японский инцидент на озере Хасан в 1938 году, когда русские сдавались в плен японцам. Он мрачнел, говоря о советских неудачах в советско-финской войне. Он сделался нелюдим и зол, когда в первые месяцы советско-германской войны сотни тысяч советских бойцов без боя перешли к немцам. Я слышал однажды скрежет зубовный, не в переносном, но в буквальном смысле, когда он говорил, что в один и тот же день были сданы Севастополь и Кронштадт. Это была ложь. После конца войны он взял советский паспорт и стал советским патриотом.